«Вы ли это?» — вскричал Руневский. «Об эту пору, в этом наряде?» «Мой друг», — отвечала она, — «если я вам мешаю, я уйду прочь». «Останьтесь, останьтесь», — возразил он. «Скажите, что вас сюда привело и чем я могу вам служить?» Она опять застонала, и стон этот был так странен и выразителен, что он пронзил ему сердце. «Ах», — сказала она, — «мне немного времени остается с вами говорить. Я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла, а там так жарко». Она опустилась на кресло подле дивана, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом. «Где жарко? Откуда вы пришли?» — спросил Руневский. «Не спрашивайте меня», — отвечала она, вздрогнув при его вопросе. «Не говорите со мной об этом. Я так рада, что вас вижу», — прибавила она с улыбкой. «Вы долго здесь пробудете?» «Как можно дольше. И всегда будете здесь ночевать?» «Я думаю». «Но зачем вы меня об этом спрашиваете?» «Для того, чтобы мне можно было говорить с вами наедине. Я всякую ночь сюда прихожу, но в первый раз вас здесь вижу». «Это не мудрено, я только сегодня приехал». «Руневский», — сказала она, помолчав, — «окажите мне услугу. В углу возле дивана на этажерке есть коробочка. В ней вы найдете золотое кольцо. Возьмите его и завтра обручитесь с моим портретом». «Боже мой!» — воскликнул Руневский. «Чего вы от меня требуете?» Она в третий раз застонала еще жалобнее, нежели прежде. «Ради Бога!» — закричал он, не в силах удержаться от внутреннего содрогания. «Ради Бога! Не шутите надо мной! Скажите мне, что вас сюда привело? Зачем вы так нарядились? Сделайте милость, поверьте мне свою тайну!» Он схватил ее руку, но сжал только холодные костяные пальцы. «Даша! Даша!» — закричал он в исступлении. «Что это значит?» «Я не Даша», — отвечала насмешливым голосом привидение. «Отчего вы приняли меня за Дашу?» Руневский чуть не упал в обморок. Но в эту минуту послышался сильный стук в дверь, и знакомый его лакей вошел со свечою в руках. «Чего изволите, сударь?» — спросил он. «Я тебя не звал». «Да вы изволили позвонить. Вот и шнурок еще болтается». Руневский в самом деле увидел шнурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи Андреевны. А когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть шнурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета. Но он с нею разговаривал. Она ему отвечала. Он принужден был внутренне сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что все виденное им — один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют кошмар. Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения, и часто, но не всегда, бывают сопряжены с давлением в груди. Отличительная их черта — ясность и совершенное сходство с действительностью. Руневский отослал лакея и готовился уснуть, как вдруг лакей опять явился в дверях. Пионы на его носу уступили место смертельной бледности. Он дрожал всем телом. «Что с тобой случилось?» — спросил Руневский. «Воля ваша», — отвечал он, — «я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не войду опять в свою комнату». «Да говори же, что в твоей комнате?» «Что в моей комнате? А то, что в ней сидит портрет Прасковьи Андреевны». «Что ты говоришь? Это тебе показалось от того, что ты пьян». «Нет, нет, сударь, помилуйте. Я только что хотел войти, как увидел, что она там сердешная. Прости меня, Боже, она сидела ко мне спиной, и я бы умер со страху, если бы она оглянулась, да, к счастью, я успел тихонько уйти, и она меня не заметила».